Глава 9. Нашествие. Рыбалка началась часов 8. Снова пришли на то же место. Может быть, рыба регулярно бывает там, а может и нерегулярно. Об этом никто ничего сказать не мог. Но сошлись на том, что от добра добра не ищут. Закинули удочки и начали ждать. Сразу Леха вытащил маленькую. Через несколько секунд дернул вверх и Тимур, у которого остался лишь голый крючок. Мелочь подошла. Разозлился Фрол. «Червей полно!» — зашептал Простаков. Потом показал в сторону Валетова кулак, чтобы он больше ничего не говорил. Не распугивал рыбу своим дребезжащим голосочком. После этой самой рыбки и еще одной поклевки наступило полное безмолвие. Резина положил свою удочку на воду так, чтобы она упиралась в корягу и не была снесена течением, и подошел посмотреть, как дела у остальных. Стоя с Фролом, Витек начал сетовать на то, что они просыпают каждый раз зорьку, сам время клева, а приходят на место уже, когда давным-давно солнце встало, и рыба начинает уходить в глубину. «Но мы не можем жить на реке», — Фрол смотрел на поплавок, — «ведь у нас корова, а местные наверняка ищут пропавшую свою скотину». «Да только они вряд ли думают, что она за реку ушла». «А может, и думают. Там кто его знает, как этот забейка у пастуха эту корову уводил? Ты думаешь, пастух согласился ему отдать ее?» Тут у Фрола поплавочек заиграл, а потом медленно пошел под углом вниз. Валетов подсек и вытащил здоровую красноперку. Изредка кто-то что-то выдергивал, но это нельзя было назвать чем-то уж очень особенным. По опыту вчерашнего дня они могли сделать вывод, что основной лов как раз где-то до 10 утра, а дальше все, мертвяк. И потом что-то начинается к вечеру, а им уходить надо. «Нужно по-другому делать», — начал делиться соображениями Валетов, когда четверка оставила в 11 пустое занятие и собралась на совет. «Надо, чтобы мы здесь всегда были, а нам приносили сюда червей и молоко, а забирали отсюда пойманную рыбу». «Да-да», — согласился Простаков, — «чтоб молоко нам приносили». «Надо поговорить с лейтенантом, мы больше ходим по лесу туда-сюда». «Еще посмотрим, чего сегодня сети выловят», — напомнил Леха. «Должно что-то быть, ведь мы-то ловим, значит, и в сетку войдет». Вернувшись вечером с еще меньшим, чем вчера, уловом, рыбаки почувствовали, что в лагере царит какое-то напряжение. Двое, кто ставил сетку, вернулись и принесли пару здоровых щук и достаточно много рыбы, килограммов 10-12, что вызвало бурную положительную реакцию у остального взвода, замыкавшегося по лесу искать пропитание. И тут Простаков, который с завистью смотрел на вынимаемую из вещмешков рыбу, заметил, что забейка как-то не по-доброму поглядывает на майора Холодца. Мудрецкий сидит в стороне около костра и методично отламывает от прута небольшие кусочки и бросает их в костер. Так, искрошив одну палочку, он принимался за другую, за третью. Леха подошел к дембелю. «А что такое?» «Да пошел ты!» Тут же отреагировал забейка. «Здоровый! Ты че рыбу не ловишь нормальную, а?» «Так не клюет!» — попятился Леха. «Че я теперь сделаю?» «Да мне хоть че делай, хоть на член свой лови, ты рыбу давай. Ты видишь, сколько людей, и все жрать хотят. А у нас только 4 удочки». Если дали тебе удочку, так ты должен рыбу ловить, а не ходить сюда пустым. — Так я поймал. — Да че ты там поймал? Этим 5 человек накормишь, а нас 30. А ты не расстраивайся, в скорости нажрёмся. Отчего это у тебя такая уверенность? Есть такая. Петро пошел к Мудрецкому. Леха смекнул, что здесь произошли за время их отсутствия какие-то события, которые должны были определить, как будет происходить их дальнейшая тренировка на выживание. Мудрецкий качал головой одобрительно и тоже косился в сторону холодца, сидящего отдельно у костерка и охраняющего свои мешки со жратвою и рацию. Через 25-е руки выяснилось, что, оказывается, холодец сообщил комбату, что солдаты украли из деревни корову и пьют молоко, хотя он же сам, сволочь, этим же молоком тоже себе брюхо заливал, только не за бесплатно, а за консервы. Может, ему обидно стало? Теперь, по приказу комбата, который передал майор Холодец в устной форме лейтенанту, корова должна была вернуться обратно в деревню. Надо ли говорить, что такой приказ вызвал уныние в рядах взвода? Люди и без того перебивались кое-как, а теперь еще у них и 2 стакана молока в сутки забирают. Сейчас рядом с Мудрецким сидели Казарян и Забейка. И Леха догадывался, о чем там идет разговор. Когда его позвали, он уже на 100% знал, что ему придется делать. Кроме него, к кострищу подсел баба Варя и внимательно слушал лейтенанта. Вечером перед отбоем прозвучала команда: «Все имеющиеся деньги в одну шапку». Солдаты начали высыпать из карманов крохи. Ну, в основном завалявшиеся монетки. Мало кто мог припасти на черный день, так как солдатская зарплата в основном перекочевывала вся к дембелям. Забейка, посмотрев на то, что накидали, улыбнулся и перемигнулся с Ашотом. Мол, все отдают по жизни-то, ничего не прижимают. Лейтенант кинул 20 рублей своих. Хотел было потратить их на какую-то жрачку, а он уже и не помнил, и вопросительно посмотрел на Забейка с Казаряном, людей не бедных, ведь они собирались увольняться. Ни для кого не было секретом, что они обирали весь взвод, только с Простакова и с Валета не трясли. А с Резины трясли, да он помалкивал, сейчас ему класть было нечего. Простаков аккуратно положил в стоящую на земле кепку свою солдатскую за месяц. Тоже сделал, скрипя сердце, и Валетов. Забейка почувствовал, что на него сейчас смотрят все сослуживцы, и, поджав губы, вышел в центр, залез во внутренний карман и кинул в шапку 300 рублей. У народа загорелись глаза. Ведь получалось, что сейчас, после того, как он привел корову, обычно прижимистый Петро отдавал все свои накопленные средства. Казарян тоже вышел и бросил стольник, и встал на место. Лейтенант уже пошел к шапке, чтобы собрать все, что накидали. Но Ашот остановил его, снова полез во внутренний карман и вытащил еще 5 или 6. Когда учет был произведен, выяснилось, что благодаря дедам набралось 974 рубля и 20 копеек. Лейтенант спокойно сложил все деньги себе в карман и объявил, что завтра они идут в деревню за солью, которая им по-любому необходима для того, чтобы поддерживать запас минералов в организме. Холодец с интересом со своего места наблюдал за всей этой процедурой. Он даже добавил что-то из своих, попросил тоже купить ему пакетик соли и хлебца.